Прочитаем из послания апостола Петра, 1 главы, начиная с 22 стиха. «Послушанием истине, через Духа, очистивши души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца, как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего в век. Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве. Засохла трава, и цвет ее опал, но Слово Господне пребывает в век, а это есть то Слово, которое вам проповедано». Наиболее долговечное. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Матфея 5:18. Сказал Христос своим ученикам. Придут. Доколе не придет небо и земля. Следовательно, они не вечны. До открытия атомной энергии ученые уверяли, что материя вечна, может только изменяться, переходить из одной формы в другую, но исчезнуть никогда не может. Теперь же ученые с ужасом говорят, что материя может взорваться и сгореть с выделением колоссального жара. Этим последним предположением наука, помимо своей воли, пришла на помощь Библии. Первые христиане не имели представления об атомной энергии, а просто верили словам апостола Петра, который написал: «Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят». 2 Петра 3:10. Под словом «стихии» древние греки понимали главные основные части или элементы, как речи, жизни, так и вселенной. Вряд ли апостол Петр имел время и возможность вникать в рассуждения греческих философов о стихиях. Он только помнил слова своего Господа Иисуса, что небо и земля придут, а описание этого последнего события дал такое, что теперешние атомные ученые изумляются его дивному знанию. И это придет. Молодой царь обратился к седому мудрецу с просьбой написать ему необходимые указания для успешной жизни. Мудрец попросил у царя перстень, на котором велел вырезать слова. И это придет. Возвращая перстень царю, мудрец сказал: «Почаще гляди на эту надпись. Когда будешь переживать трудности и неудачи, будь уверен, что и это придет. Не впадай в отчаяние. Когда же придет к тебе слава и величие, не забывай, что и это придет. Не пленяйся ими и не впадай в гордость. Исполнится. Ни одна иота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Иота, по-еврейски йод, самая меньшая по форме из всех еврейских букв квадратного шрифта, напоминающая апостроф. Черта или рожок – особый значок, какой ставился над или под буквами, или каким одни буквы отличались от других. В еврейском Талмуде имеются любопытные толкования отдельных текстов Священного Писания, основанные на какой-нибудь иоте или черте. Например, в Бытие 2.7 «И создал Господь Бог человека из праха земного» в слове «И создал» по-еврейски «Ваицер» имеются две буквы йод, йоты. А в Бытие 2.19 «Господь Бог образовал из земли всех животных» в слове «образовал» по-еврейски тоже «Ваицер» имеется только одна буква йод. Две рядом стоящие буквы йод напоминают изображение глаза. Из этого талмудисты сделали такой вывод. Человеку при сотворении дано вдвое больше мудрости, нежели животным. Можем сомневаться в том, что Господь Иисус, будучи мальчиком и посещая еврейскую синагогу в Назарете, мог слышать подобные толкования. Но одно должно быть несомненным, что он верил и другим возвещал, что каждое слово, каждый знак в Священном Писании имеет свое значение и исполнение. Исполнение некоторых пророчеств откладывалось по причине изменения людьми их образа жизни. Около 800 лет до Рождества Христова пророк Иона ходил по городу Ниневии и провозглашал: «Еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена». Ионы 3.4. Против желания этого странного пророка, ниневитяне поверили Богу, раскаялись в своих грехах, и пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что наведет на них, и не навел. Ионы 3.10. Но от древней Ниневии сохранился только холм Куинджик напротив города Масула в Ираке. Из этого холма, начиная с 1845 года по 1932, разные археологические общества добыли и доставили в музеи массу остатков древних ассирийских дворцов и около 25 тысяч глиняных табличек, представляющих собой разные книги и записи древних ассириан. Пророчество Ионы исполнилось в 612 году до Рождества Христова, когда объединенные силы вавилонян, мидян и скифов разгромили Ассирийскую империю, разграбили Ниневию и превратили ее в груду развалин. Для лучшего понимания людьми воли Божьей пророку Иеремии было повелено возвестить народу, что Бог отлагает, а иногда и отменяет, худое или доброе, объявленное целому народу или отдельному лицу, если после этого объявления их жизнь изменяется в ту или другую сторону. Для склоняющихся к добру зло отменяется, и они наслаждаются благом. А от возлюбивших зло отнимается возвещенное им благословение, и их постигает заслуженное наказание. Таковы отношения Божьи к людям. Небо и земля придут, а слова Господни не придут, но исполнятся в свое время.